20. Положив руку на подлокотник и подперев голову ладонью, Малдер молча смотрел на мелькающую за окном пустыню. Теперь, когда он все высказал и как будто услышал себя со стороны, он уже не сомневался в своей правоте. Нет никакого изощренного орудия пытки, которое убийца таскает за собой, и никаких маниакальных ненавистников-сорняков тоже нет. Есть Сангре Вьенто. Правда, дело не только в нем. Малдер, до боли знакомым тоном нарушила молчание Скали. Допустим, только допустим, что ты прав. Шериф пробурчал что-то невнятное. Единственное, что Малдер услышал отчетливо, так это чушь собачья. Не ускользнуло от него и сквозившее в голосе Сперро разочарование. «Насколько я поняла, ты имеешь в виду форму...» Скали запнулась, подыскивая нужные слова. «Форму ненаправленной психической энергии. Если допустить, что таковая существует», — быстро уточнила она. «Но какое отношение она имеет к убийству четверых людей? По-моему, и место, и время совершения этих преступлений говорят совсем о другом». «Злой умысел», — угадал ход ее мысли Малдер, не отрывая взгляда от окна. «Вот именно». «Господи боже, не хотите ли вы сказать...» вмешался в разговор с Перро, «что этой чертовщиной кто-то может управлять». «Если допустить», — язвительно добавил он, — «что вы правы». И он так резко вписался в поворот, что Малдер чуть не стукнулся лбом о спинку переднего сиденья. «Ради бога, помилосердствуйте!» Другой версии, увы, Малдер предложить не мог. Зато он мог назвать имена людей, которые с превеликим удовольствием направили бы эту силу в нужную им сторону. Вопрос лишь в том, зачем им понадобилось убивать ни в чем не повинных людей. «Нет, я просто отказываюсь понимать», — расходился в праведном гневе шериф, «как интеллигентные люди могут верить в такую билиберду? Несколько старых индейцев сидят вокруг костра и перебрасываются черт знает чем. Вы часом не объелись мескала или какой другой травки?» Сперру со злостью стукнул по рулю ладонью. «Скали, ну ведь вы-то медик. Неужели и вы верите в эту чушь?» Малдер затаил дыхание. «Шериф», — ответила Скалли официально нейтральным тоном, — «я знаю Малдера не первый год. У меня не было и нет оснований вот так сходу отбрасывать его версию, как...» «А-а-а! Чушь все это!» «Спасибо и на том, Скалли», — улыбнулся про себя Малдер. «Конечно, он предпочел бы услышать что-нибудь вроде «абсолютно с ним согласна» и «как вы смеете?» Но надо уметь радоваться малому. К тому же, если бы Скалли и в самом деле так ответила... он бы, пожалуй, умер от изумления. Они проехали ранчо Дубль-Эйч, и Малдер подумал, «Интересно, как последние события отразились на Энни? Что донес ей ветер?» Как бы там ни было, он ни на секунду не сомневался в том, что она никоим образом не причастна к убийствам. Шериф резко тормознул, но на этот раз Малдер успел выставить вперед руку. Дорогу перегородил пикап. Рядом с ним, сложив на груди руки и опершись на кузов, стоял Ник Ланая. «Безмозглый ублюдок!» — выругался шериф. «Ну и денек выдался у меня сегодня!» Они вышли из машины. Справа от дороги, на усыпанном валунами склоне, Малдер увидел неподвижно сидящего на вершине человека. Его силуэт одиноко чернел на фоне лазурного неба. «Это Дуган Велодор», — сказал Ланая, отстранившись от пикапа. «Наш жрец. Один из шести». Он снисходительно хмыкнул и кивнул в сторону холма. «Дуган любит там сидеть. Говорит, что это помогает ему думать». «На таком пекле», — изумилась Скалли. «И как он только там выдерживает?» «Он же Каначин, агент Скалли. Он все, что угодно выдержит». Ланай откашлялся. «Ну, так в чем дело? Мне передали ваше сообщение, шериф. Чем могу быть полезен?» Сперру поправил портупею. «Ник, надеюсь, ты не против? Нам нужно попасть в резервацию», — перебил его Малдер, шагнув вперед. «Мы хотим задать кое-какие вопросы старейшинам». «Совету?» «А они есть жрецы?» — спросила Скалли. Ланай пожал плечами. «В основном, да. Не уверен, что они станут с вами разговаривать». Малдер улыбнулся. «Вот поэтому мы и обратились к вам, чтобы вы убедили их помочь нам в расследовании убийства. Может быть, это спасет чьи-то жизни». Ланая ковырнул землю носком ботинка. «Если честно, агент Малдер, я сегодня жутко вымотался». Он покосился на шерифа. «Все утро просидел на пару с полицейским бухгалтером над Гроссбухом и счетами Донны Фолкнер. Похоже, она надувала меня. Причем давно и серьезно». «Я так и понял». К счастью, все деньги целы, так что потерял я не так уж и много. Но все равно для меня это такое потрясение. Вы понимаете? Я столько лет ей доверял. Теперь я уже никогда не узнаю, почему она так со мной поступила». «Ваши люди ей тоже доверяли», — сказала Скалли. «Нет», — Ланая покосился на холм, — «они доверяли мне. Я же говорю, у меня теперь уйма проблем. А тут еще вы. Это только подольет масло в огонь». Малдер подошел к пикапу. «У вас в кабине есть кондиционер?» Ланая удивленно кивнул. «Отлично». Распахнув дверцу, Малдер подозвал Скалли. «Поехали». Она без комментариев влезла в кабину. «У нас, кажется, есть одно дело. Верно, шериф?» Сперу оставалось лишь молча кивнуть. Ланая, пожав плечами с видом «Это ваш последний путь», сел за руль. Малдер заметил, что, когда он поворачивал в замке ключ зажигания, пальцы у него слегка дрожали. То ли злится, то ли нервничает. «Основные правила», — процедил Ланая, разворачивая пикап. «Выходить из машины только с моего разрешения. Вступать в разговоры только с моего разрешения. Ну и, само собой, разумеется, никуда не заходить без моего разрешения. Ясно?» «Поехали, господин Ланая», — сказал Малдер. «Время — деньги». Они проехали через ущелье, и дорога плавно свернула вправо. Когда гора оказалась позади, Малдер чуть было не попросил Ланаю остановиться. Он не очень-то представлял себе резервацию, но то, что увидел, превзошло все его ожидания. Слева от дороги простирались ухоженные поля. Тут и там темно-серые насосы, чем-то похожие на стальных динозавров, закачивали воду в обширную систему ирригационных каналов. Из всех культур Малдер узнал только кукурузу. Поле, где она росла, было в центре и самое большое. Посреди безжизненной пустыни этот оазис казался почти фантастическим. Справа от дороги возвышалась Сангрия Вьенто Меса. Ланая притормозил. «Полюбуйтесь, агент Малдер. Вы увидите и другие месы, но ни одна из них не сравнится с этой». Зубчатые, безжизненные, покрытые морщинками трещин склоны горы поднимались над пустыней метров на 700. На выжженных солнцем желто-коричневых скалах где-то краснело железо и ни единого пятнышка зелени. Во всяком случае, из машины никакой растительности Малдер не заметил. Над плоской вершиной, где виднелись очертания низких строений, кружили большие птицы. Казалось, тень месы нависает повсюду. С северного подножья расположилось Пуэбло, и опять смутные представления померкли перед действительностью. «Ваши люди не были скалолазами», — тихо заметила Скалли. «Не были. На самой месе никто никогда не жил». Ланаев взглянул на Скалли и улыбнулся. «Изредка, раз в 10 лет, когда я привожу сюда археологов или каких-нибудь профессоров, они всегда удивляются. Утверждают, что здесь, на нескольких уровнях, должны быть пещерные дома с лестницами, террасами и всем таким прочим, как в Пуе и Месе-Верде. А здесь их нет». За окнами тянулись ровные ряды маленьких одноэтажных домиков из саманного кирпича, каждый на одну семью. Все окна и двери выкрашены в светло-зеленый цвет. Когда дорога свернула поближе к поселку, Малдер увидел развешанное на веревках белье, прямые, словно расчерченные по линейке улицы и переулки, а на востоке два больших строения — хранилище зерна и центр племени, как объяснил по ходу Ланая. На крышах некоторых домов торчали телевизионные и радиоантенны, выглядевшие в таком окружении с точки зрения Малдера довольно дико. Кое-где были припаркованы машины, в основном пикапы. Еще Малдер заметил загон для скота, где, лениво жуя сено и отгоняя хвостом мух, паслись несколько лошадок. По улице важно шествовали 3 пятнистые собаки. В низком курятнике кудахтали куры экзотической окраски. Малдеру почему-то не показалось странным, что он нигде не увидел никакого мусора. «А где работают жители Пуэбло?» — спросила Скалли, прильнув к окну. «В поле, в мастерских центра или у себя дома. Некоторые работают за стеной, но таких единицы. У коночинов нет безработицы, если вы это имеете в виду. Надо зарабатывать себе на хлеб. Кто не работает, тот не ест». Ланай засмеялся, но как-то невесело. «Насколько я знаю, никто еще не собирался умирать голодной смертью». «А где ваш дом?» — полюбопытствовала Скалли. «Отсюда не видно», — бесстрастно ответил Ланай. Малдер заметил у одного из домов в центре Пуэбло стайку одетых в белые детей. Другая стайка гонялась по улице с обручами и палками. «А где живет Леон Сиола?» — спросил он. Ланай резко свернул в переулок, который упирался в центр племени. Никто из попадавшихся на пути местных жителей не поднимал глаз, и только один карапуз так широко распахнул глазенки, что Малдер невольно улыбнулся. Заглушив мотор, Ланай со скрежетом распахнул дверь. «Сиола живет там, где захочет. Я за ним не слежу, агент Малдер. Ему сейчас приходится нелегко, ведь он только что вернулся». Они подошли к центру. К двустворчатой входной двери вела лесенка в три ступени. Отворив одну из створок, Ланай жестом пригласил их войти. «Вот здесь вы и зададите все ваши вопросы». Они очутились в просторной комнате для собраний с низким потолком и мощными балками. Белые стены, голый пол. Две боковые и одна задняя двери, выкрашенные в бледно-зеленый цвет, были закрыты. Единственное украшение — огромный тканый ковер на стене за задней дверью. Посередине меса, молния через все небо, символ солнца и луны, птиц и животных. Изображений людей на ковре не было. И ничего похожего на буквы тоже. «Никто не знает, сколько ему лет», — понизив голос, сказал Ланай, кивнув в сторону ковра. «Мой дед как-то рассказывал, что его дед знал одну старую женщину, которая знала другую старую женщину, которая помогала ткать ковер». Он пожал плечами. «Впрочем, это не важно». У левой стены стоял длинный дубовый стол с массивными стульями. Ланай велел гостям сесть. Малдер уселся спиной к стене, Скалли напротив. «Вы хотели побеседовать с одним из старейшин? Лучше всего вам поговорить с Дуганом». «Человек на горе», — вспомнил Малдер. «Да. Кстати, давно пора забрать его с солнцепека. Так и удар схлопотать можно. Последние дни он все сидит и сидит на вершине. Подождите, пожалуйста, я скоро». Он ушел, а эхо его шагов чуть задержалось. Когда оно смолкло, стало совсем тихо, как будто на улице никого не было. Скалли положила сумочку на стол и сложила на ней руки. «Странный человек этот Ланая. То он здесь все ненавидит, а то разведет такое благолепие, что прямо-таки слеза набегает. Не забывай, он ведь уходил из резервации. Отсюда и внутренний конфликт». Похоже, Скалли этот довод не убедил, но развивать тему она не стала. А как и предполагал Малдер, принялась веско и аргументированно объяснять ему, как он со своей очередной навязчивой идеей злоупотребляет ее долготерпением. Хотя она с большой натяжкой и допускает, что ненаправленная психическая энергия, тут она чуть не поперхнулась, возможно и существует, но чтобы сознательно ею управлять, это уж чересчур. «Ты сам-то хоть понимаешь, что это значит?» «Убийство», — просто ответил он. «Ты что, рассчитываешь доказать это в суде? Думаешь, Скиннер на это купится?» «В данный момент на Скиннера мне наплевать. Сейчас главное понять, кто за всем этим стоит». Малдер наклонился вперед. «Скалли, убиты 4 человека. Пропал Ред Гарсон, и все следы ведут сюда. Если мы не поймаем убийцу, будут и новые жертвы». Скалли долго смотрела на него и молчала. Малдер сколько мог выдержал ее взгляд, вздохнул и, опустив голову, увидел свое смутное отражение в темном полированном дереве. «Сиола», — сказала вдруг Скалли. Малдер взглянул ей в глаза. «Леон Сиола». Достав из сумочки лист бумаги, она протянула его Малдеру. «По дороге ты так вдохновенно пудрил мозги шерифу Сперроу, что у меня не было никакой возможности сказать тебе об этом». Скалли постучала пальцем по бумаге. «Предварительный отчет результатов осмотра дома Донны Фолкнер. Сняли множество отпечатков пальцев. Ее собственные, само собой разумеется, Ланаи, тоже ничего удивительного, ведь он был ее партнером, и Леона Сиолы». Она приподняла бровь. «В том числе и в спальне». Малдер бегло просмотрел отчет и чуть не закричал. «Конечно, после одного единственного разговора делать выводы сложно», — продолжала Скалли. «Но я не могу избавиться от ощущения, что финансовые махинации Донна проворачивала под чьим-то чутким руководством. Не исключено, что ее подбил Сиола. Мисс Фолкнер занималась подобными делами 4 года. Последние 2 года Сиола сидел в тюрьме». Скалли вновь постучала по бумаге. «Малдер, она приходила к нему в тюрьму. И часто приходила. Наверное, это из-за нее он подрался в баре и убил человека». Малдер задумчиво подпер рукой подбородок и продолжил. Она стала богатой и жадной. Выйдя из тюрьмы, Сиола узнал об этом и убил ее. Сгоряча. Молчание. Подняв глаза, Малдер увидел, что Скали хмурится. «Мы ведь только делаем предположение, верно? Чисто гипотетически». Малдер кивнул. «Ну а при чем тут Пол Дэвин? А супруги Констелла?» Малдер уже об этом думал, и ответ знал. «Практика». Он опустил глаза на стол. На них убийца просто набивал руку. Скали взяла отчет и пробежала его глазами, спрятала в сумочку. Откинувшись на высокую спинку стула, она приоткрыла губы и сосредоточенно посмотрела в потолок, словно вдруг увидела там какой-то замысловатый узор. «Малдер, не надо искать убийцу среди старейшин. Сиола...» «Браво, Чика!» — раздался с порога голос Сиолы. «Каждый раз, когда я тебя вижу, ты говоришь обо мне!»